1873 году император утвердил окончательный вариант интерьера храма. В нем декоративная отделка внутренних стен до уровня хор мрамором сочеталась с грандиозной настенной и накупленной росписью. Правда, по требованию покойного митрополита Филарета на мраморных панелях стен были предусмотрены медальоны для размещения икон. Православный, обыкновенно, взирая на икону, полагает на себя крестное знамение и молится, объяснял свое возражение митрополит Филарет. Но если вместо икон перед глазами его будет только мрамор, то он будет в необычном и неприятном положении. И все же строгий митрополит не мог не отдать должного красоте, предложенной архитекторами Тоном и Рязановым. Для внутренней отделки употреблялись отечественные мраморы, киевский лабрадор темно-зеленого цвета и шокшинский порфир темно-красного цвета, итальянские мраморы, голубоватый, желтый, красно-пестрый, белый с прожилками и бельгийский мрамор черного цвета. Настенные росписи и иконы изображали сюжеты, повествующие о земной жизни Христа, о величии и могуществе Господа. Иконостас был уникальный, ибо сделан был храмоподобным в виде небольшого шатрового храма. Идея эта принадлежала митрополиту Филарету, вложившего душу и все последние силы свои в создание храма. Стоит напомнить, что иконостас был выше Кремлевского Успенского собора без куполов. В своде главного купола находилось изображение Господа Саваофа, сидящего, благословляющего обеими руками, имеющего на лоне Сына Божия в образе младенца с хартией, на которой написано «Логос», и в персиях Духа Святого в виде голубя. Изображение окружено сильным сиянием, проступающим во все стороны на голубом небе, усеянном золотыми и серебряными звездами. 5 лет художник Марков работал над росписью. Трудность была не только в высоте купола, более 70 метров, не только в размерах, одна фигура Саваофа была величиной в 14 метров. Художник писал на вогнутом своде, и важно было добиться правильного восприятия росписи зрителями снизу. Алексею Тарасовичу было уже за 60, и скоро трудненько стало карабкаться на верхотуру и там в полутьме писать лежа навзничь. Основную часть росписи по его эскизам выполнила артель молодых художников Иван Крамской, Борис Венич, Николай Кошелев. Стены и своды храма в несколько ярусов были расписаны также на сюжеты, связанные с историей Вселенской Церкви. Нижний коридор вокруг главного помещения храма было предположено украсить историческими росписями от Куликовской битвы до взятия Хивы, от победы Александра Невского до коронования Александра II. Однако это вступало в противоречие с главным назначением храма, как памятника войне 1812 года. Александр Николаевич принимает решение заменить живописные росписи мраморными досками, на которых высечь название сражений с наименованием частей в них участвовавших, руководивших боями военачальников, убитых, раненых и отличившихся в боях воинов, а также полков, получивших награды за отличие. Всего было размещено 177 мраморных плит с описаниями всех сражений 1812-1814 годов и важнейшими манифестами Александра I. Денег не жалели. До 1860-х годов расходовалось ежегодно около 300 тысяч рублей, в следующие десятилетия по 500 тысяч, в 1876-77 годах по 700 тысяч. Когда Тон указал на несообразность крыльца, выполненного из красного гранита и белого цоколя, из известняка, последовало указание облицевать цоколь заново, и он тоже был покрыт темно-красными гранитными плитами. Пояс главного купола был расписан на темы ветхозаветных пророчеств о пришествии Мессии, о самом пришествии и служении его роду человеческому. Однако живописная работа профессора Басина была признана неудовлетворительной. Художнику заплатили 51 тысячу рублей, но Александр Николаевич согласился с мнением митрополита Филарета о необходимости новой росписи, которую поручили Николаю Кошелеву.